Доброй ночи. Есть такая невеселая, в общем, проблема, которая называется травлей. По-русски это слово звучит именно так. По-английски мобинг. Преследование новичков в коллективах. Имеется в виду самые разные коллективы. От сугубо офисных до обряда прописки в СИЗО. Это страшное место, где у нас распространена травля. Причем почему-то самые страшные обряды прописки описаны именно среди подростков. Конечно же, мобингом и ничем более является армейская дедовщина. И, конечно, все эти проблемы нам очень хорошо знакомы. Почти каждому со школы. Кто же не приходил, меняя место жительства, первый раз в новый класс? В общем, проблема эта гораздо шире, чем она кажется на первый взгляд, несмотря на модное нынче и непривычное английское слово. Поэтому сегодня по телефону 495-956-1514 мы говорим о том, почему взрослые дети в нашей коммунистической, в прошлом недавнем, христианской, в более давнем прошлом, демократической сегодня стране продолжают продолжают травить друг друга. И с чем, в конце концов, эта травля в душе человеческой связана? И сложно это? Ну, в общем, нет. Кто же не знает каких-то простых историй? Вот, например, у нас на форуме Аня Середина рассказывает такую историю. Нас с братом родители в детстве водили на танцы. Обыкновенные танцы, помесь народных с современными. У меня плохо получалось, и я не заморачивалась сильно. А брат был старательный. И вот однажды летом мы всем коллективом должны были провести месяц в пионерском лагере. Плясать у меня получалось как обычно, считай, никак. Ну, может быть, меня это мало волновало, просто была в своем мирке. И надо мной начала издеваться девчачья половина коллектива, особенно две девочки, которые на танцах были успешнее всех. Я совершенно не понимала, почему, чем я им могла угрожать. Помню, в тихий час они стоят надо мной толпой и заставляют спать, чтобы глаза не открывала. А если не спала, за руки, за ноги брали и пытались в трусах на улицу вынести. Я расстраивалась. Помню, что было очень плохо. Никому из взрослых не рассказывала и брату не рассказывала. Просила только меня забрать из этого лагеря скорее. Так это и осталось для меня загадкой. Вроде никому ничего плохого не делала. Плохо танцевала. Действительно загадка. Чего это вдруг? Ведь о зависти в данном случае речь идти не может. Почему мы вдруг начинаем травить слабого и безобидного? С чем вообще связано сохранение этой самой травли в наших детских, в первую очередь, женских, во вторую очередь, коллективах? Разговор ведем по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, этот телефон, где 495, код города Москвы, я 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России. Почему? Откуда взялась привычка или обычай травить новичков? Мобинг. Непривычное слово с вполне привычными и хорошо знакомыми обстоятельствами. Как всегда, мы разговор ведем вместе с сайтом www.serebnite.ru, с которого я, собственно, и читал сообщение. И вы можете прийти на сайт, на первой странице форума, увидеть мини-чат, где можно задавать вопросы и отвечать, откуда в нас осталась эта привычка. Привычка с улюлюканьем травить новичка вместе со всеми. Ну, так вот, более всего в женских коллективах распространен мобинг, а, между прочим, особенно в коллективах музыкальных. Там говорят без такого рода нечеловеческих страстей, дело не обходится. И поэтому сегодня у нас, конечно же, будут петь старые коллективы, и, конечно же, коллективы редкие, никому неизвестные, из моих любимых 60-х годов. Дело в том, что, наверное, тогда какие-то эмоции, вызывающие вот эту самую коллективную травлю, мобинг, в музыке гораздо более отчетливы и заметны, чем в современных женских коллективах. Наверное, дело в том, что тогда, в 60-х, мобинг еще не был чем-то нормальным. А теперь он нормальным стал. Ну вот, откуда берется эта самая странная для цивилизованных людей агрессия, которую теперь называем благородным словом и непонятным словом «мобинг»? Вот что сказал наш народный корреспондент, радиослушательница Эльмира из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. По поводу такого явления, как мобинг, я хочу рассказать об одном эксперименте, о котором я вычитала в книге «Сила семейных уз» Рональда Ричардсона. Рассказывает он, что если две или более мышей помещаются в одну клетку, то одна из них неизменно оказывается вытеснена на периферию, подвержена агрессии со стороны других мышей. Остальные же мыши ведут себя нормально. Если мышь, которая подвергается мобингу, как мы бы сейчас сказали, извлечь из достаточно большой группы мышей, то изгоем уже станет другая мышь. Если всех мышей-изгоев собрать вместе, то все, кроме одной, которая станет уже изгоем в этой группе, станут опять вести себя нормально. Рональд Ричардсон, он говорит именно следующее. Выделение изгоя – это способ преодоления тревоги, которую кто-либо чувствует по поводу своего «я». Если можно сосредоточиться на ком-то одном, кто выглядит ненормально, остальные члены могут не обращать внимания на собственные неудачи. Таким образом, наверное, в человеческом коллективе, в котором не все благополучно, люди, выделяя изгоя и подвергая его нападкам, агрессии, они решают свои проблемы, транслируя на этого изгоя свои собственные неудачи. Что же нужно делать, чтобы не оказаться в роли такого вот изгоя? Я бы сказала, что, во-первых, не выставлять на показ свою незащищенность, потому что бьют в неуверенность, в уязвимость. Наша уязвимость провоцирует такие вот садистские маневры некоторых не очень морально здоровых людей. Вот о чем писал Федор Михайлович Достоевский. Незащищенность обладает провоцирующим свойством. Человек, которому некуда деться или некому идти, неизъяснимо распаляет гадкую кровь истязателя. Во всяком человеке, конечно, таится зверь гневливости, зверь сладострастной распаляемости от криков истязаемой жертвы, зверь без удержу, спущенный с цепи, зверь нажитых в разврате болезней, подагр, больных печенок и прочее. Я еще хочу сказать, что вот на самом деле мобинг может спровоцировать не только слабая личность в коллективе, слабое звено. Иногда и человек чем-то особо выделяющимся, какими-то преимуществами. Может подвергаться мобингу очень красивая девочка. Мобингу может подвергаться отличник, например, в классе, если он не помогает своим одноклассникам по учебе. Спасибо за внимание. Меня зовут Эльмира. Я живу в Нижнем Новгороде. До свидания. Может, конечно. И отличник может, и красивая девочка может. Но, в общем, парадокс-то ведь заключается в том, что чаще всего это оказывается не красивая девочка и не отличник. Или, по крайней мере, с ними все ясно. Тогда мы говорим о зависти. Да, о зависти к более успешному человеку. Но ведь новенький член коллектива редко, ну, так, наверное, бывает, но редко оказывается самым красивым, уж тем более самым умным и самым профессиональным. Скорее, он, оказываясь в новом коллективе, оказывается самым слабым в области интриг, взаимоотношений, сложной устоявшейся цепочки иерархического соподчинения, с позволения сказать, офиса или с позволения сказать класса. И, конечно, то, что говорит Эльмира, вызывает огромное количество ассоциаций, о которых я вам хочу напомнить. Почему-то никто ни на форуме, ни на автоответчике не вспомнил о знаменитом фильме Ролана Быкова «Чучело», о шестикласснице Лене Бессольцевой, которая сумела выстоять в столкновении с мобингом. По повести Владимира Железникова, наверное, вы помните эту вещь. Кроме того, очень хочется, может быть, кто-то помнит, я бы с радостью обсудил это в эфире, фильм Питера Брука «Повелитель мух», который поставлен по блестящей повести Уильяма Голдинга, лауреата Нобелевской премии, и который, собственно говоря, ровно про это. Ну и еще, конечно, очень хочется вспомнить, что, в общем, то, о чем говорит Эльмира, и то, что распаляет неведомую страсть в людях по Достоевскому, создало целый обряд. Обряд этот знаменитый, поскольку это обряд козла отпущения. Козел отпущения – это был такой ветхозаветное жертвенное животное, которого в Йом-Кипур символически наделяли грехами всего народа и сначала отпускали в пустыню, а потом резали, кропили кровью скинию. В общем, это тот самый грешный и слабый козел. В пустыне-то ему есть было нечего, о котором тоже почему-то речь не заходит. Но это ветхозаветный обычай, господа. А вообще-то в Новом Завете козлом отпущения стал, как вы знаете, Иисус Христос. И поэтому людям, ну, скажем так, которые считают себя христианами и ходят в церковь, мягко выражаясь, заниматься травлей не показано. Здравствуйте, Максим. Есть еще Смоленск у нас на проводе? Алло. Слышно? Да, слышно. Здравствуйте, Максим. Добрый вечер. Хотел вам рассказать насчет вашей темы поднятой. Изначально люди смотрят друг на друга и сравнивают себя. Если вы хотите заключить в одинаковые рамки, такие как тюрьма, армия, пионерлагерь, где они должны быть равны, они ж себя не будут чувствовать равными. Они будут сравнивать друг с другом себя. И, конечно, как-то им надо будет себя проявить, показать, что я вот не в вашей системе, я получше. Если вы хотите, чтобы эта система работала, это значит, что вы хотите построить коммунизм, где каждый делает, что может, а получает, сколько ему надо. Потому что люди ж, они смотрят друг на друга, видят, кто что делает, и появляется несогласие, что должны получать одинаково. Вот. Это откуда берется такое разногласие между людьми. Вопрос, если вопрос в том, почему он проявляется в агрессии, а не там не в помощи другому человеку, это как отвечать на вопрос, почему ребенок, когда поймает муху, он изначально отрывает ей крылья в детстве. Потом он может понять, что это тоже живое существо, но изначально он крылышки отрывает. А это потому происходит, что человеку надо попробовать и агрессию, и доброе проявление, как это мы называем, он изначально это не различает, делает, что ему интересно, и в одном направлении, и в другом. Ну, вообще-то, то есть вы хотите сказать, что вот Лену Бессольцеву в фильме, например, травили, собственно говоря, чтобы понять, как она устроена, как муха, да? Ну, что вот она будет делать, если ей крылышки отодрать? Девочки изначально сравнили себя, что вот я лучше, она хуже. И чем проявляется? Ну, если да, я лучше... Поможем ей? Ну, да, смотрите, да, да. Подождите, если я лучше... Мы можем так сказать. Если да? Я лучше, то травить-то зачем? Ну, хорошо, если я хуже, понятно, я завидую и стремлюсь всячески принизить достоинство человека, который лучше меня, красивее, умнее, вот как говорила Эльмира. Но, да, но зачем? А если хуже? Если менее красивый? Если менее умный? То его-то за что травить? Да. На его фоне же хорошо так выделяться. Да и практически ведь подавляющее большинство новичков, когда они приходят на работу, ведь действительно оказываются слабыми. Значит, действует, кроме этого, какой-то механизм, который заставлял, да, евреев, эта история описана в Ветхом Завете, заставлял человека выделять слабое животное, козла отпущения. Вот что сказала наша постоянная... А тезис можно еще один? Тезис давайте. Тезис. Вот, если вы возьмете какую-нибудь баптистскую общину или староверов, если туда придет новый человек, он ему не будет относиться, что он как-то слабее. А наш городской коллектив, когда приходишь, да, вот это сходство некоторое есть с девочкой, которая, ну, относились некорректно к которой. Так что же, что мы, вот, получается, что... От этого выращенные, от этого пионерлагеря. Получается, что... Все как бы остается по-прежнему. Даже если не по ветхо, то если не по ветхо заветному, то вот как бы, как Эльмира рассказывала, как у мышей, от которых мы недалеко ушли. Так, что ли, получается? Вот что сказала... Да, это человеческая природа. Вот, да, это человеческая природа. Ну, как-то ведь не во всех коллективах это бывает. Что-то такое... Есть в этой человеческой природе какой-то изъян, о котором с такой болью писал Достоевский. Может быть, нам бы стоило направить усилия на исправление этого изъяна и у себя, и у своих детей. То ведь надо же знать каким-то образом этот изъян в лицо. Вот что сказала наша радиослушательница Вероника. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Это Вероника из Орла. Во-первых, непонятно, почему мобинг, а не травля. Зачем употреблять англо-американские слова, когда есть русские аналоги? И слова русские есть, и понятия такие есть, и явления такие в нашей русской жизни есть. А теперь по существу. Мне за мою жизнь довелось поработать в очень разных сферах и в очень разных коллективах. на производстве, ни в конструкторском бюро, ни в цехах, ни в лаборатории, ни в бюро промышленной эстетики. Ни о какой травле не было и понятия. Ни новеньких, ни стареньких. Ни в женских коллективах, ни в мужских, ни в смешанных. А уж если приходил в коллектив новенький, его начинали опекать, помогать, наставлять и защищать. А когда случился однажды у нас конфликт между молодым художником и немолодой кладовщицей, тут же организовали профсоюзное собрание, тут же прибежала председательница правкома. Конфликт был разобран по косточкам и разложен по полочкам, и никакие психологи не понадобились, и врагам было велено жить дружно. Но вот когда я попала работать в школу, это была очень платная, очень элитарная школа, там работали очень образованные, очень культурные учителя. И вот одна очень образованная и очень умная, на самом деле очень умная дама, начала меня травить. Хотя она устроилась на работу на 2 недели раньше меня, то есть тоже была новенькая. Она старательно выставляла меня дебилкой. При случае эта дама издевалась и над другими сотрудниками. И к моему удивлению, окружающим это очень нравилось. Все весело смеялись и чуть ли не хлопали в ладоши. И директорша веселилась тоже. А защищать кого-то в этом коллективе пыталась только я. Может быть, потому, что по образованию я инженер, а не учительница. Я читала у какого-то психолога, кажется, у Меняйлова, что к травле склонны люди, работающие с людьми, а люди, работающие с механизмами и прочими неживыми объектами, не склонны. Может быть, потому, что они и делом заняты, им не до травли. А может быть, отбор в профессию идет по глубинным склонностям души. Про это еще когда-то Агата Кристи писала. Но это у взрослых. А когда я училась в старших классах, мы травили одного нашего одноклассника. Что бы он ни сказал, мы поднимали его на смех. И били тоже. Особенно азартно лупила его я и еще одна девчонка. У него была смешная фамилия, и мы дали ему оскорбительную кличку. Я по невинности своей тогдашней и по необразованности в неприличных терминах не понимала смысла этого слова и весело его повторяла. Мама пыталась мне объяснить смысл этого слова, но она это сделала в таких интеллигентских терминах, что я ничего не поняла. А другие-то мои одноклассники, наверное, понимали это слово. И класс-то у нас был хороший, очень дружный, и все мы были вполне из порядочных семей. Но вот кто-то спустил курок, и понеслось. И были в классе 2 девочки со смешными фамилиями, но их никто не обижал. А этот мальчишка был такой жалкий. Потом родители перевели его в другую школу, и там никому не пришло в голову его травить. И он спокойно доучился до конца 10 класса. А потом, уже взрослая, я не могла понять, чего мы к нему прицепились. Чего я-то к нему прицепилась. Молодые глупые были. До сих пор мучает совесть. Искалечили человеку жизнь. Где-то остается на всю жизнь. И когда дама в школе травила меня, вспоминала того мальчишку и думала, что вот пришлось мне испытать на своей шкуре то, что когда-то вытворяла сама. Ну вот, может быть, нам нужно как-то почаще ощущать покаяние. Правда, хочу вас успокоить, Вероника, если вы нас слушаете. Дело в том, что проходит. Проходит, и более того, иногда закаляет и дает силы чувствовать себя независимой личностью. Как бы прямо обратное действие оказывает тому, на что рассчитывали те, кто травит. Но когда, вот так как Вероника, ну как-то со слезой вспоминаешь о том, что было с тобой, появляется, что сказать своим собственным детям. Потому что, наверное, они нам так редко рассказывают о том, что происходит в классе, по той простой причине, что мы разучились с ними разговаривать, как со взрослыми, о причинах своих поступков. Ну что ж, еще один музыкальный пример. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаю вас. У меня мальчик инвалид детства. Страшнее, когда травят таких, а не одинаковых, таких же, как ты. На участке садовом ребята соседские видели, что он не такой, что я его сопровождаю везде. Ну, только на велосипеде я отпускала его одного. Улица 500 метров. Ну, говорю, дальше не езжай. И вот однажды приходит он в шортах. Велосипед развинчен, на ногах какие-то ожоги. Я не могла понять, в чем дело. Его трясло где-то неделю. А потом я поговорила с соседями. Они говорят, ребята, две девочки, 15 лет, два парня, одному 16, другому 22 почему-то. Но он с малышней все общался. Загнали его за сторожку, за садовые домики и стали прижигать его этими сигаретами, поставили на колени. Он кричал, и, слава богу, сторожиха послала сына и их разогнал. Ну, понимаете, что мне было ты делать? Понимаю. 15 улиц. Я взяла свидетельство инвалида и через ребят узнала имена. И буквально обходила всех родителей, показывала. Самое интересное, когда я пошла к самому старшему и разговаривала с мамой, его младший брат пошел к этому самому главному хулигану. Они опять на велосипедах были. А мой простодушный так и выехал опять на центральную улицу. Они опять его. Пока я разговаривала с мамой, они развинтили мой велосипед. Вот что страшнее-то. Я своему еще с детства купила пластинку Андерсона «Гадкий утенок». Так вот. Спасибо большое. Мой оказался. Спасибо большое, Ольга Григорьевна. Да и всегда неизвестно, кто же все-таки гадкие утята. Гадкие утята, между прочим, обычно учатся оперяться, потому что ощущают свою отдельность и независимость. Это очень больно, но иногда оказывается важным. Вот мой тезка звонит. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Александр Геннадьевич, мы с вами говорим, да? Да, конечно. Так вот, я ваш двойной тезка, да? Да, москвич, да. Уроженец Бутырского хутора. Ну, представляете, это за Савеловским вокзалом, да? Вот, ну, прикиньте, значит, я из интеллигентной вроде как семьи. Ну, почему вроде? Ну, по-настоящему. Просто инженеры мои родители, но они не в третьем поколении инженеры, а просто инженерами стали, ну, в конце 30-х годов, да? И, значит, простое дело. У нас рядом с нашим домом 4 барака, в которых живут обслуживающие люди под Бутырскую подстанцию. Ну, а мой отец был инженером на этой подстанции, поэтому мы жили в жилом доме, который назывался «Жилдом». Я даже не мог понять сначала, а что это такое? Оказывается, это единственный дом, в котором можно, ну, каменный дом, так? Вокруг шпана. Ну, обыкновенные ребята, обыкновенные маловоспитанные, естественно, хулиганы, так? А я вот такой, очень такой чисто одетый, хорошенький мальчик. Драться не умею, так? А потом, значит, в школу идти. Иду в школу вместе со всеми. Никто никого не знает толком, так? Потом выяснилось, что я вообще-то очень неплохо учусь. И я что, я помогал ребятам, ну, осваивать эту арифметику, там, русский язык, уроки вместе делали, так. И поэтому я стал у них вроде как авторитетом, ну, что я это умею. И никто никогда, ну, как говорится, и пальцем не меня не тронул. Так? Спасибо большое, Александр Геннадьевич, спасибо. Я тоже ведь могу поделиться теми же самыми воспоминаниями, поскольку в первых классах школы я жил в районе, куда бараки краснопресненские переселили. Ну, в общем, одна шпана была, а я книжки читал. Поэтому, в общем, били меня нещадно. Знаете, что очень особенно обидно было? Обидно было, когда девчонки с парнями были всегда. И девчонки стояли, смотрели и глупо улыбались. Вот тогда я как-то, ну, маленький был, боготворил девушек. Вот тогда я понял, что мы, наверное, очень мало отличаемся друг от друга. Когда у человека души нету. Здравствуйте, Елена Георгиевна. Да, здравствуйте. Знаете, начну я с того, что песню хочу вспомнить. При каждой неудаче уметь давайте сдачи. Иначе вам удачи не видать. То есть надо все время бороться. А хотела я сказать про произведение Достоевского «Записки из мертвого дома». Там записки не из мертвого дома, это он описывает каторгу в Омске. И там есть страницы, посвященные бане. Вот в бане там они описываются, как снимаются, например, кальсоны через кандалы, и как потом бань протекает. И Достоевский, великий психолог, находясь в этой бане, увидел, что одни кандалы только у людей на ногах, и ничего больше. Кажется, все равны, и все равно не равны. Один психологически давлеет над другим. Обязательно кто-то кому-то должен, кто-то кого-то обслуживает. И Достоевский, уже вернувшись из бани, на нарах лежа, думает, да есть ли оно вообще равенство. Ведь даже если на всей земле останутся всего два человека, они не будут равны. Все равно будет один над кем-то давлеть. С этого все и началось. И что я думаю? С этого все и началось. Что самое страшное, это коллективная травля, которую разворачивают учителя над учениками. ЖЭК над жильцами, когда на одного натравливают для того, чтобы скрыть свои... Спасибо большое, Елена Георгиевна. Я вот что хочу сказать. Действительно, про сдачу. Ну, я стал учиться драться. Боксом пошел заниматься, потом, в общем, много чем занимался. И в итоге... перестали меня бить, надо сказать, довольно быстро. Но не у каждого хватает сил. И по кругу приходится возвращаться и через Достоевского к тому, что сказала Эльмира, к мышам. У них ведь инстинкт, им проще. Инстинкт этот направлен именно на выдавливание слабого, по той простой причине, что так идет тот самый естественный дарвиновский отбор, да? Слабейших первыми съедают хищники, слабейшие выдавливаются из стаи. Вообще человек становится человеком или вырастает из маленького хищника в человека тогда, когда... тогда, когда он вдруг... начинает задумываться о равенстве или о любви. Потому что, вообще говоря, без любви к другому, к людям, никакого равенства и быть не может. Настоящее равенство – это же и есть любовь. Поэтому в христианстве так и поменялось понятие козла отпущения. И проблема заключается в том, что до тех пор, пока наши дети... будут травить других детей в школе, и не будет звучать слов покаяния, например, в аналогичных радиопередачах, ну уж, конечно, никакими христианскими семьями такие семьи назвать нельзя. На самом деле, в человеческой стае ведут себя такого рода подростки, армейские старослужащие или подростки, и не только подростки в зонах, в основном тогда, когда сами очень боятся. Они не завидуют. они боятся, и как в ветхозаветные времена, и как в стайке мышей, они продолжают вытеснять, переносить свой страх и свою боязнь на какого-то одного человека. Чем больше неуверенности в коллективе, чем более авторитарный самодур начальник, тем больше уровень мобинга, пишут западные источники. Что с этим делать? Ну, сами понимаете, всегда есть только два выхода. Или бороться, или адаптироваться, или сохранять чувство собственного достоинства, или заниматься подражанием, мимикрией, делать так, как Зелик в фильме Вуди Аллена, который мы уже обсуждали. Правила сохранения в коллективе на самом деле предельно просты. Надо время от времени интересоваться у окружающих их жизнью и делами ненавязчиво, не каждый день, ну, при корректной возможности. И, кроме этого, еще надо обязательно участвовать во всевозможных тусовках. То есть, грубо говоря, это же относится и к школе. Я думаю, что если бы я преданный шпане ходил бы вечером на Московский бульвар, чтобы кого-нибудь бить, то меня бы самого не били. Поэтому как себя вести, стратегию каждый выбирает сам. Я думаю, что, к сожалению, единственный выход, который связан с сохранением себя, связан с двумя вещами. Либо человек очень ясно понимает, что вот у него кроме этой работы, этого коллектива, этой школы, назад пути нет. То есть он не может уйти и перейти в другую школу. Тогда ради своей цели и сохраняя свою цель, он может и должен научиться подстраиваться. Во всех остальных случаях, когда эта работа, учеба, в общем, не жизненно важны, все психологи единогласно, и я не могу им противоречить, рекомендуют уходить, потому что если в этом коллективе есть традиции травли, то прекратить их можно только сражением и силой, дав понять, что ты один из самых сильных в стае, да, и как волчьей стае для этого нужно вступить в прямую схватку с вожаком и не проиграть ее. Но хочу обратить ваше внимание, что все это законы не человеческого общества, а стаи. Конечно, в фильме «Повелитель мух» и в книге Голдинга все гораздо сложнее. Там есть повелитель мух, это голова свиньи, насаженная на кол. И вот главный герой постепенно выясняет, что этот зверь находится в душе каждого человека. И этого зверя попытку свою собственную слабость перенести на другого человека, как и все, что происходит в наших душах, в первую очередь надо научиться осознавать. Когда ты понимаешь, что в тебе тоже есть этот зверь, и до сих пор сохранился, когда хочется всей стаи идти со стаи лебезить перед начальником и бить того, кто оказался слабый. Как только его начинаешь в себе осознавать, начинаешь потихоньку становиться взрослым или становиться человеком. Ничего больше сегодня не успеваю сказать. Спасибо большое всем за звонки. Хочу только напомнить, что 21 ноября 400 лет Михаила Ломоносова исполняется. Значит, 23 ноября нам некуда деться от того, чтобы не поговорить о Михаиле Ломоносове и о его великом походе за знаниями. В декабре 1730 года он ушел из Холмогор на Белом море пешком догонять караван рыбаков для того, чтобы получить знания. Зачем человек жертвует собой для того, чтобы получить знания? Что такое знания? И, конечно, добрые слова в память об одном из основателей русской науки и культуры. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.